достойный противник. Перед самыми соревнованиями ко мне подошел тренер и сказал: «Ну, брат, выручай. Жора, слава богу, похудел на 4 килограмма и перешел в средний вес. Но Стасик, вот беда, поправился на 3 кило и будет выступать в легком. Правда, Бутылкину теперь не надо сгонять, он останется в первом полусреднем. Колю маленького как-нибудь дотянем до полулегкого, а Колю большого ужмем до легчайшего. Полутяжелым выставим Мышкина». «Ясно», — сказал я. «Что надо делать?» «Поправиться на 5 килограммов», — ответил тренер. «Тогда ты будешь весить как раз 63,5 и зацепишься хотя бы за нижний предел второго полусреднего». Времени у меня оставалось в обрез. Поэтому я сразу пошел в столовую, съел 6 салатов из помидоров, 2 украинских борща, грибную солянку, 4 бифштекса с яйцом, котлеты по-новосибирски, гречневую запеканку, торт-сюрприз и запил все это 3 бутылками лимонада. На весы меня вели под руки Коля маленький и Коля большой. «Рахит?» — спросил врач, ткнув пальцем в мой живот. «Что вы?» — заискивающим голосом сказал тренер. «Это у него пресс так развит. Редкий случай. Почти не встречается в практике». Пока секундант натягивал мне перчатки, я успел рассмотреть своего противника. Это был костлявый, длиннорукий парень угрюмого вида и явно тяжелее меня. «Бокс!» — скомандовал судья. Я поднял перчатки, укрепил их на животе и отважно двинулся навстречу противнику. Меня поташнивало. Парень приближался ко мне какими-то странными зигзагами. В глазах у меня поплыли круги. Чтобы не упасть, я машинально вытянул руку и уперся в грудь противника. Верзила негромко охнул и упал, как подрубленный. Судья сосчитал до 10 и под уважительный ропот зрителей поднял вверх мою руку. «Здорово ты его!» — восхищенно шепнул секундант, провожая меня с ринга. Противника своего я встретил у дверей раздевалки. Цепляясь за стенку, он полз в столовую. Оказывается, всю последнюю неделю бедняга жил на одном киселе, сгонял 8 лишних килограммов, чтобы зацепиться за верхний предел второго полусреднего.